Они сидели и курили, а вокруг бушевала непогода. Знаешь, приятно так сидеть в тепле и уюте, словно крыса в норе, в то время как снаружи творится черт знает что. Только послушай, как молотит. А нам плевать. Ну, согласилась она. Чем ты думаешь заняться, когда доберешься до Бостона? Понятия не имею. Может, найду работу, поднакоплю деньжат и открою гараж. Здорово! Сам, наверное, будешь много ездить. Спрашиваешь. В городе-то, конечно, банд нет. Нет, все по дорогам. Так и думал. Может быть, наберу свою. Он потянулся к ней и крепко сжал ее руку. Я смогу угостить тебя кое-чем покрепче. Она достала из правого кармана фляжку, отвинтила колпачок и протянула Таннеру. Держи. Он сделал глоток, поперхнулся и на секунду застыл. Блеск! Ты женщина с большими скрытыми способностями и все такое. Спасибо. Ерунда. Корни тоже сделала глоток и поставила флягу между ними. Таннер прикурил две сигареты и протянул одну девушке. Я бы хотел ехать с тобой до самого конца. Мои все полегли, и мне больше не с кем гонять. А ты там станешь большим человеком. Может, оставишь меня при себе хоть на время? Посмотрим. А какая ты? Что надо? Могу даже растереть плечи, если они у тебя ноют. Еще как ноют. Так я и думала. Нагнись. Он наклонился к ней, и она начала тереть его плечи. Руки у нее были твердые и сильные. У тебя здорово получается. Спасибо. Таннер выпрямился, прогнулся назад, затем подхватил фляжку и снова приложился. Корни чуть пригубило. Вокруг них бесновались адские фурии, но мост стойко держал оборону. Таннер погасил свет. «Давай», — сказал он и притянул девушку к себе. Она не сопротивлялась, и он нащупал пряжку ремня. Потом наступила очередь пуговиц. Через некоторое время Таннер разложил сиденье. «Ты не прогонишь меня?» — спросила она. «Нет. Я помогу тебе. Я сделаю все, что ты скажешь, чтобы добраться до Бостона». «Отлично. В конце концов, нам без Бостона жизни нет. Еще бы». Потом слова стали не нужны. Таннер разлепил глаза. Наступило утро, буря утихла. Корнелия не проснулась, даже когда он слазил в задний отсек, завел двигатель и повел машину под густо поросшему травой склону холма. Небо опять просветлело. Дорога была усеяна хламом. Таннер вел машину на бледное солнце. Наконец Корнелия зашевелилась. «Ух», — протянула она. «Во-во», — согласился Таннер. Неожиданно дневной свет померк, и вверху образовалась гигантская черная полоса, прорезавшая небо прямой автострадой. Они медленно ехали по лесистой долине. Накрапывал дождь. Девушка вернулась из заднего отсека и занималась завтраком, когда Таннер разглядел сзади точку, почти слившуюся с горизонтом. Он дал полное увеличение и попытался уйти от того, что увидел. Корнелия подняла взгляд. «Мотоциклы, мотоциклы, мотоциклы!» «Твои люди?» «Нет, моих больше не осталось». «Паршиво!» – пробормотал Таннер и вжал акселератор в пол. Он надеялся только на бурю. Машина с визгом вошла в поворот и начала подниматься на очередной холм. Мотоциклы приближались. Таннер убрал увеличение, но экраны все равно не смогли скрыть числа преследователей. «Наверное, короли», — сказала Корни. «Только у них столько народу». «Паршиво». «Для них или для нас?» — она улыбнулась. «Я бы хотела посмотреть, как ты орудуешь этой штукой». «Похоже, тебе предоставится такая возможность». «Они гонят, как бешеные». Дождь утих, но туман густел. Таннер видел фары в четверти мили сзади и насчитал от сотни до 150 мотоциклистов. «Далеко до Бостона?» «Миль 90». «Плохо, что они преследуют нас, а не мчатся навстречу», — проговорил Таннер и навел на задний экран перекрестие прицела. «Это что?» — поинтересовалась Корнелия. «Крест. Я собираюсь их распять». Она улыбнулась и порывисто сжала его руку. «Можно мне помочь? Ненавижу этих ублюдков». «Чуть погодя», — отозвался Таннер. «Чуть погодя, уверен». Он потянулся назад, достал 6 ручных гранат, повесил их на свой широкий черный пояс и засунул туда же револьвер. Девушке он протянул винтовку. «Умеешь обращаться?» «Да», — немедленно ответила она. «Хорошо». Таннер не отрывал взгляда от пляшущих на экране огней. «Какого черта тянет эта буря?» – пробормотал он, когда огни сместились ближе и в тумане стали вырисовываться очертания мотоциклистов. Когда они приблизились на сотню ярдов, Таннер швырнул первую гранату. Она взмыла в сером воздухе и через 5 секунд взорвалась с грохотом и вспышкой. Таннер начал бить из пулеметов, вводя прицелом из стороны в сторону. Затем он пустил еще одну гранату. «Ты их остановил?» «На время. Огни еще видны, но уже подальше». Через несколько минут они достигли вершины холма. Туман там разошелся, и сверху проглядывало темное небо. Потом они вновь устремились вниз, и справа поднялась стена из камня, глины и грязи. Спускаясь, Таннер внимательно разглядывал ее. Когда дорога выровнялась, и машина съехала на самую низкую точку, он включил фары на полную яркость и стал выискивать участок, где бы стена отстояла подальше от дороги. Сзади выплеснулось море надвигающихся огней. Таннер нашел достаточно широкое место, резко развернулся, так что его занесло, и встал лицом к преследователям. Теперь стена была слева. Он поднял ракеты, пустил одну, поднял на 5 градусов, пустил 2, поднял еще на 5 градусов и пустил 3. Потом сбросил на 15 градусов вниз и дал еще одну. Туман вспыхнул, раздался грохот катящихся камней. Земля дрожала. Начался обвал. Таннер вывернул руль вправо, отводя машину назад, и пустил 2 ракеты прямо перед собой. Теперь с туманом смешалась пыль. Почва продолжала трястись. Он развернулся и вновь поехал вперед. «Надеюсь, это их остановит». Он зажег 2 сигареты и протянул 1 Корнелии. Через 5 минут они поднялись на пригорок. Летевший ветер разогнал туман, и тогда сзади опять появились огни. Полезла вверх радиоактивность. Таннер внимательно осмотрелся и заметил вдали кратер. «Вот он!» — раздался голос девушки. «Здесь с дороги надо сходить. Держись правее». «Понял». Сзади послышались выстрелы. Первые за весь день. Он навел прицел, но стрелять не стал. Расстояние было слишком велико. «Ты прорядил их наполовину», — сказала Корнелия. «Даже больше». «И все же это крепкие ребята». «Вижу». Машина вспарывала туман. Таннер пересчитал оставшиеся гранаты. Гранаты кончались. Он свернул вправо, когда автомобиль запрыгал на выбоинах в бетоне. Радиоактивность повышалась. Кратер был примерно в 1000 ярдов левее. Дождь все усиливался. Сзади из мглы выплыли огни. Таннер прицелился в самый яркий и выстрелил. И тот потух. «Еще парочка», — заметил Таннер. Однако теперь сзади послышались выстрелы. Он взялся за правосторонние пулеметы, и на экране появилось перекрестие прицела. Когда там выросли 3 мотоциклиста, пытающихся обойти его с фланга, он открыл огонь и уложил их. Сзади опять поднялась стрельба, но он не отвечал, переключив все внимание на дорогу. «Их 29», — сообщила Корни. Таннер на бешеной скорости вел машину и сосредоточенно курил. Через 5 минут его обошли с флангов. Он не стрелял, экономя патроны и подпуская их ближе. И лишь тогда, когда они почти совсем сомкнулись, он навел пулемет и обстрелял каждый огонь в пределах досягаемости, одновременно вжимая акселератор. «Уложил 6, сказала Корнелия, но Таннер слушал доносящуюся стрельбу. Он швырнул назад гранату, а когда попытался бросить вторую, замок только клацнул. Теперь он стрелял лишь по отдельным целям и только когда был совершенно уверен в попадании. Вскоре впереди показалась дорога. «Держись параллельно», — посоветовала Корнелия. «Тут укатано, по дороге нельзя ехать еще с милю». Пули рикошетили от бронированного корпуса машины. Таннер не ответил. Он несся вдоль зарослей кустарника и деревьев, полускрытых цепким туманом, а дождь все усиливался. Когда они выскочили на шоссе, он бросил взгляд на огни и спросил: «Сколько теперь?» «Около 20. Как у нас дела?» «Меня беспокоят шины. Если попадет пуля, они не выдержат. И еще шальной выстрел может разбить глаз. Кроме этого, нам бояться нечего. Даже если они остановят машину, нас еще надо извлечь». Мотоциклисты приближались. Были видны оранжевые вспышки и доносились звуки выстрелов. «Держись!» — процедил Таннер и ударил по тормозам. Автомобиль завертелся и пошел юзом по мокрому асфальту. Огни внезапно оказались совсем рядом, и Таннер пустил назад струю пламени. Мотоциклисты шарахнулись в стороны, и он врубил боковые огнеметы. Потом он снял ногу с тормоза и вдавил акселератор, даже не задержавшись, чтобы оценить свою работу. Машина рванулась вперед, и Таннер услышал смех Корнелии. «О, боже, как ты их кладешь! Ты кладешь всю их проклятую банду!» «Невелика радость», — процедил он. «Огни есть?» «Нет». Затем через несколько секунд: 3. Потом 7. И, наконец, 13. Таннер сжал зубы. «Проклятие! Кончается». «Что кончается?» «Все. Удача, топливо, патроны. Пожалуй, тебе лучше было остаться там, где я тебя подобрал». «Нет», — отрезала она. «Я с тобой. До конца». «Значит, ты чокнутая», — сказал Таннер. «Я еще цел. Когда меня ранят, будет совсем другая музыка». «Ну что ж», — произнесла она, — «увидишь, как я запою». Он положил руку ей на бедро. «Хорошо, Корни. Держись, мы еще повоюем». Таннер потянулся за сигаретой, обнаружил, что пачка пуста, и выругался. Она открыла свежую пачку и прикурила ему сигарету. Туман стал рассеиваться. К тому времени, как он докурил, видимость намного улучшилась. Ясно различались прижавшиеся к мотоциклам фигурки. Они ехали следом, но догнать не пытались. «Если они просто хотят составить нам компанию, я не возражаю», — заметил Таннер. Но потом раздались выстрелы и послышался свист вырывающегося из шины воздуха. Он сбавил скорость и открыл огонь. Несколько мотоциклов упало. Сзади продолжали стрелять. Полетела вторая шина. Таннер притормозил, развернулся так, что машину занесло, и, встав лицом к противнику, выпустил одну за другой все оставшиеся ракеты. Потом он стал поливать их из лобовых пулеметов, пока мотоциклисты не рассыпались по сторонам. Тогда он открыл огонь слева, затем справа. Патроны в правосторонних пулеметах кончились, и он вновь стал бить слева. Потом бросил оставшиеся гранаты. Теперь стреляли только из пяти мест. Трое слева и трое справа. Двое справа откуда-то из-за деревьев, растущих вдоль дороги. Вокруг валялись тела и разбитые мотоциклы. Некоторые еще дымились. Асфальт был разворочен и исковеркан. Таннер развернул машину и медленно поехал на шести колесах. Мы безоружны, Корни. Что ж, им пришлось еще хуже. Да. На заднем экране показались пять выехавших на дорогу мотоциклистов. Они держались на порядочном расстоянии, но не отставали. Таннер попробовал выйти в связь по рации, но ответа не получил. Он резко остановился, мотоциклисты тоже остановились далеко-далеко позади. По крайней мере, они нас боятся. Считают, что у нас еще есть зубы. «Есть», — уверенно сказала она. «Да, но не те, что они думают. Еще получше». «Приятно иметь дело с оптимистом», — проговорил Таннер и медленно тронулся с места. Мотоциклисты двинулись вслед, держась в отдалении. Таннер следил за ними по экранам и тихо ругался. Через некоторое время они стали приближаться. Двигатель ревел на полной мощности, но пять мотоциклистов нагоняли. Подъехав вплотную, они стали стрелять. Несколько пуль срикошетило, а потом Таннер услышал, как полетела еще одна шина. Он снова остановился. Мотоциклисты держались сзади в недосягаемости огнеметов. Таннер чертыхнулся и поехал дальше. Машину водило из стороны в сторону и кренило вправо. На обочине стоял врезавшийся в дерево грузовик. Все стекла разбиты, колеса сняты. На водительском месте скрючился над рулем скелет. Вокруг скользили клочья тумана. Солнце померкло. Темная полоса в небе расширилась и начала извергать дождь с пылью и мелкими камнями. «Хорошо», — подумал Таннер, когда в крышу забарабанило, — «хоть бы посильнее». И его желание исполнилось. Земля задрожала, северный небосклон озарился голубым сиянием, в грохоте выделился рев и с оглушающим треском справа упал в валун. «Надеюсь, следующий свалится на наших дружков». Впереди показалось оранжевое свечение. Подсознательно Таннер заметил его еще пару минут назад, но только сейчас обратил внимание. «Вулкан!» — воскликнула Корни. «Значит, нам осталось миль 70, не больше!» Теперь трудно было сказать, продолжалась ли стрельба. Раздающаяся со всех сторон канонада могла заглушить любые выстрелы, а падающий гравий бил похлеще рикошетирующих пуль. Пять фар упорно держались сзади. Таннер достал магнум и из бокового кармашка коробку патронов к нему и протянул девушке. «Держи, патроны в карман». Вдруг от пяти огней сзади осталось четыре, остальные сбавили скорость, потускнели. «Надеюсь, несчастный случай», — вслух подумал Таннер. Показалась гора, усеченный конус, истекающий огнем. Они покинули дорогу и съехали влево на хорошо наезженную колею. Пока они объезжали вулкан, на это ушло минут 20, появились их преследователи и стали медленно приближаться. Таннер вернулся на дорогу и погнал по дрожащей земле. В небе блуждали зеленые огни, вокруг падали тяжелые и бесформенные глыбы. Машину вело в сторону, она с трудом поддавалась управлению. Скорость не поднималась выше 40 миль в час. Из радио доносился только треск. Таннер миновал крутой поворот, остановился, потушил весь свет, вытащил чеку из гранаты и стал ждать. Когда на экране появились огни, он распахнул дверцу, выпрыгнул и швырнул гранату сквозь завесу дождя. Когда раздался взрыв и на экране возникла вспышка, он был уже за рулем и вел машину. Девушка истерически засмеялась. «Ты накрыл их! Черт! Ты их накрыл!» Таннер приложился к фляге, и Корни допила то, что осталось. Они закурили. По разбитой скользкой дороге машина поднялась на пригорок и покатила вниз. Чем дальше они спускались, тем гуще становился туман. Из мглы возник свет, и Таннер приготовил огнеметы. Однако это был просто грузовик, мирно ехавший навстречу. В следующие полчаса им повстречалось еще два. Снова заполыхали молнии и начали падать камни размером с кулак. Таннер свернул с дороги и въехал в рощу под кроны высоких деревьев. Небо совершенно потемнело, стало черным, как смоль, потеряв даже голубоватое свечение. Они ждали 3 часа, но буря не утихала. Один за другим погасли 4 обзорных экрана, а 5-й показывал только мрак под колесами. Последнее, что увидел Таннер, было громадное расщепленное дерево с надломанной верхушкой, раскачивавшейся из стороны в сторону и готовое вот-вот упасть. Несколько раз что-то с возрастающим треском раскалывалось над их головами, и машина тяжело содрогалась. Крыша в 3 местах глубоко прогнулась, освещение потускнело, затем опять вспыхнуло. Из радио теперь не раздавалось даже шума. «Плохо дело», — проговорил Таннер. «Да. У нас есть один шанс, если переживем бурю». «Какой?» «В багажнике 2 мотоцикла». Они откинули сиденье, курили и ждали. Через некоторое время погас свет. Ураган бушевал весь день и половину ночи. Они заснули внутри искалеченной машины, защитившей их от бури. Когда немного стихло, Таннер приоткрыл дверцу и выглянул наружу. «Подождем до утра», — сказал он. Корнелия потянула его за руку, и они опять заснули. Глава 11. На рассвете Таннер прошлепал по грязи сквозь нападавшие ветки, камни и дохлую рыбу, открыл багажники и снял с креплений мотоциклы. Он проверил их и залил баки горючим. Потом пролез в машину и снял заднее сиденье, под которым лежал наглухо завинченный алюминиевый ящик, драгоценный груз. Таннер подхватил его и отнес к своему мотоциклу. «Здесь лекарство?» – спросил Корни. Он кивнул. «Уж не знаю, как оно хранится, может, даже охлаждается, но ящик не очень тяжелый, его можно поставить на мотоцикл сзади. Возьми в одном из отделений ремни, и где-то там бумага, моя амнистия. Большой плотный конверт». Она все достала и помогла укрепить ящик на мотоцикле. «Придется ехать медленно», — сказал Таннер, когда они выкатили машины на дорогу. Он закинул за плечо винтовку, натянул перчатки и завел мотор. Она сделала то же самое, и они бок о бок поехали по шоссе. Примерно через час навстречу прошли 2 машины. Сидевшие сзади дети прильнули к окнам и проводили мотоциклиста взглядами. У водителя 2-й машины под мышкой висела кобура. В розовом небе за решеткой, угрожающе мрачных полос, поднималось серебряное солнце. Оно было тусклым, но Таннер все равно надвинул на глаза защитные очки. У подножия холмов лежал туман. Воздух был влажным и прохладным. Дорога стала заметно лучше. Таннер ехал, погрузившись в мысли о Бостоне. Около полудня сквозь шум моторов донесся выстрел. Сперва Таннер решил, что ему послышалось, но выстрел повторился. Корни вскрикнула, свернула с дороги и врезалась в булыжник. Таннер инстинктивно пригнул голову, резко затормозил, съехал на обочину, прислонил мотоцикл к дереву и бросился на землю. Он стянул с правой руки перчатку и сполз в канаву. Оттуда была видна Корни. Она лежала без движения, и на груди была кровь. Стреляли откуда-то из-за холма, и ему показалось, что он заметил ствол ружья. Таннер снял с плеча винтовку, выстрелил и сразу же отполз влево. Ответная пуля взметнула пыль у его головы, и он, извиваясь, как червяк, прополз футов 15 к груди камней. Там, свернувшись калачиком, Таннер выдернул чеку, резко подпрыгнул и швырнул гранату. Он упал на землю одновременно с выстрелом и приготовил вторую гранату. Грохот, вспышка, вокруг стали падать комья грязи. Таннер вскочил, бросил вторую гранату и побежал вперед, держа винтовку наготове. Это было лишним. От стрелявшего остались только лохмотья одежды. Таннер вернулся к Корнелии. Она не дышала, и сердце не билось. Он руками разрыл глубже канаву, из которой отстреливался, опустил туда тело, закидал грязью и вкатил на могилу ее мотоцикл. Потом достал нож и на передке машины выцарапал. Ее звали Корнелия. Я не знаю, сколько ей лет, откуда она родом и как ее фамилия, но она была подругой черта Таннера, и я люблю ее. Он завел свой мотоцикл и поехал. До Бостона оставалось около 30 миль. Глава 12. Через некоторое время сзади послышался шум мотора. С боковой грунтовой дороги на шоссе выскочил Харли, и уйти от него с таким грузом было невозможно. Таннер не увеличил скорость и позволил себя догнать. Вскоре с ним поравнялся высокий худой человек с огненно-рыжей бородой. Он улыбнулся, снял с руля правую руку и махнул в сторону обочины. Таннер затормозил и остановился. «Куда спешишь, парень?» – спросил рыжебородый. «В Бостон». «Что у тебя в ящике?» «Так, средства всякие». «Травка?» Брови мужчины полезли вверх, и губы вновь растянулись в улыбке. «Средства от болезни в Бостоне». В руке рыжебородого появился пистолет. «Слазь с мотоцикла». Таннер повиновался. Рыжебородый поднял руку, и из кустов на обочину вышел человек. «Откати машину этого типа дальше по шоссе ярдов на 200 и поставь посередине. Потом вернись на место». «В чем дело?» «Как тебя звать?» – будто не слыша, потребовал рыжебородый. «Черт. Черт Таннер. Катись ты к черту!» Таннер пожал плечами, стянул правую перчатку и показал татуировку. «Не верю», — сказал рыжебородый, глядя на татуировку. «Как знаешь». «Заткнись!» — взревел рыжебородый и снова поднял левую руку. В зарослях кустарника появилось какое-то движение. Человек 20 или 30 выкатили свои мотоциклы и выстроились по обеим сторонам дороги. «Меня зовут Большой Брат», — заявил рыжебородый. «Рад познакомиться». «Знаешь, что тебе сейчас надо делать?» «Могу догадаться». «Пойдешь к своему мотоциклу и попробуешь его забрать». Таннер улыбнулся. «Это будет трудно?» «Плевое дело! Так сперва отдай винтовку». Большой брат поднял руку, и вдоль дороги один за другим затрахтели мотоциклы. «Шагай!» «Ты думаешь, я псих?» «Нет! Давай винтовку и топай!» Снимая винтовку с плеча, Таннер продолжил движение, ударил прикладом под рыжую бороду. Потом бросил винтовку, сорвал с пояса гранату, выдернул чеку и швырнул ее влево. Она не успела еще взорваться, как он выхватил вторую и бросил направо. Мотоциклисты двинулись к нему. Таннер упал и выставил перед собой винтовку. Одновременно раздался первый взрыв. Когда раздался второй, Таннер уже стрелял. Он уложил троих, затем поднялся и стал пятиться, стреляя с бедра. Патроны кончились, перезаряжать было некогда. Таннер успел трижды выстрелить из револьвера, прежде чем его свалили ударом цепи по голове. Он очнулся от рева моторов. Вокруг кружили два мотоциклиста, один из них был Большой Брат. На дороге валялись тела. Едва Таннер поднялся, как его сшибли колесом. Он пополз вправо и застонал от боли. По пальцам проехали шины, затем последовал удар цепью по рукам. Он заметил камень, подождал, когда мотоцикл снова приблизится, и, вскочив на ноги, бросил свое тело на подъехавшего врага. Его поднятая правая рука, зажавшая камень, опустилась один раз. При этом Таннера протащило по дороге, а когда он упал, на него наехал второй мотоцикл. Боль пронзила, невыносимая боль. Словно разом сломались все кости. И все же, сделав адское усилие, Таннер протянул руку и ухватился за подпорку мотоцикла. Его проволокло футов 10, прежде чем он вытащил из ботинка кинжал. Он ударил вверх, и тонкий лист металла поддался. Потом его пальцы разжались, он упал на бетон и почувствовал запах бензина. Рука нырнула в карман куртки и извлекла зажигалку. В 20 футах впереди большой брат разворачивался. Из пробитого бензобака на дороге тикнул горючее. Таннер приготовил зажигалку с колпачком в виде черепа и крылышками по бокам. Палец крутанул колесико, посыпались искры, загорелся фитиль. Таннер поднес его к луже бензина, и вспыхнувшее пламя прочертило на бетоне огненный след. Большой брат закончил разворот и, пригнувшись к рулю, уже помчался на Таннера. Когда он увидел, что произошло, его глаза расширились, и ухмылка мгновенно слетела с лица. Он попытался спрыгнуть с мотоцикла, но было поздно. Бензобак под ним взорвался, и большой брат рухнул на землю с куском железа в голове. Таннера захлестнул огонь. Он слабо колотил руками, пытаясь погасить языки пламени. Тело было в крови, члены сковывала смертельная усталость. Он увидел свой мотоцикл, невредимо стоящий дальше на дороге, и пополз. Добравшись до мотоцикла, Таннер перекинул тело через сиденье и минут 10 лежал, свесившись, не в силах пошевелиться. Дважды его вырвало. Через час он сумел оседлать мотоцикл, но не проехал и полумили, как на него навалились дурнота и началось головокружение. Таннер съехал с дороги и последним усилием закатил мотоцикл в кусты. Затем, пошатываясь, упал на землю, и все погрузилось во тьму. Глава 13. Первое, что он увидел, очнувшись, была засохшая корка крови на боку. Левая рука распухла и посинела, пальцы на ней вздулись и задеревенели. Когда Таннер попытался их согнуть, то чуть не закричал от боли. Голова раскалывалась, во рту стоял привкус бензина. Борода подгорела, правый глаз затек и почти не открывался. Таннер был таким усталым и разбитым, что долгое время лежал без движения и не в силах шевельнуться. «Корни!» – пробормотал он, и затем: «Черт побери!» В памяти вдруг всплыло все, что произошло, и перед глазами живо встали яркие картины. Таннер задрожал, и не только от сырого тумана. Влага пропитала брезентовые штаны, ноги замерзли. Тьма стояла кромешная. Вдали послышался шум проходящей машины. Таннер с трудом перевернулся на живот и положил голову на локоть. Мысленно он вернулся в свою тюремную камеру. Теперь она казалась почти раем. Потом он подумал о Денни. Ему должно быть сейчас тоже плохо. Таннер скривился от боли. У него самого, наверное, сломана пара ребер. Еще он подумал о чудовищных тварях Юго-Запада и о темноглазом Грэге. Его мысли вернулись к Лос-Анджелесу и к побережью, к старой банде, к большому рейду. Все. С этим покончено навсегда. Потом мимо него прошла Корни, и на груди ее была кровь. Таннер яростно пожевал бороду и крепко зажмурил глаза. Они могли бы вместе добраться до Бостона. Сколько еще осталось? Таннер приподнялся и пополз вперед. Он полз, пока не почувствовал перед собой что-то твердое. Дерево. Таннер сел, привалился к нему спиной и дрожащей рукой полез в карман куртки. И Из смятой пачки он вытащил сигарету, разгладил и вспомнил, что зажигалка осталась где-то на дороге. Танно расщупал карманы и нашел отсыревший коробок. Третья спичка зажглась. Он глубоко затянулся, но неожиданно у него начался озноб. Его захлестнула волна лихорадки. Он судорожно закашлялся, расстегнул воротник и почувствовал во рту вкус крови. Все его оружие исчезло, кроме непосильно тяжелой гранаты на поясе. Наверху во тьме раздалось громыхание. После шестой затяжки сигарета выскользнула из пальцев и зашипела на влажном мхе. Голова Таннера упала на грудь, и все исчезло. Наверное, была буря. Он не помнил. Он очнулся, лежа на правом боку, спиной к дереву. Ветер унес туман, и в небе светило розовое полуденное солнце. Издалека доносилось щебетание птиц. Таннер выдавил ругательство и почувствовал, как пересохло горло. Страшно хотелось пить. Он подполз к мутной луже и утолил жажду. Немного отдохнув, он поднялся на ноги, добрел до спрятанного мотоцикла и там дрожащими руками зажег сигарету. Часы были разбиты, и Таннер понятия не имел, сколько сейчас времени. Когда он тронулся в путь, солнце уже скатывалось к горизонту. В ушах свистел ветер, как бы ограждая от непрошенных мыслей. Сзади к багажнику был надежно привязан груз. Таннеру представилось, как кто-то открывает ящик и находит там груду разбитых ампул. Он попеременно хохотал и ругался. Попадались встречные машины, но ни одна не ехала к городу. Дорога была в отличном состоянии. По сторонам стояли дома, но Таннер не останавливался. Больше он вообще не собирался останавливаться, если не остановит. Солнце опустилось еще ниже, и небо потемнело. Судя по дорожному указателю, до Бостона оставалось 18 миль. Через 10 минут Таннер зажег фару. Затем он поднялся на пригорок и перед тем, как начать спуск, немного притормозил. Далеко внизу сияли огни, и чуть слышно раздавался мерный колокольный звон. Бьющий в лицо ветер донес знакомый запах морской пыли. Солнце скрылось за холмом, и Таннер ехал в бесконечной тьме. Высоко в небе между двух черных полос появилась звездочка. Теперь огни мерцали и по сторонам, дома стояли теснее и придвинулись ближе к шоссе. Он уже почти на месте. Кому обратиться в городе? В Лос-Анджелесе ему этого не сказали. Улица была тиха и безлюдна. Таннер нажал на клаксон, и между зданиями покатилось гулкое эхо. В доме слева светился огонь. Таннер остановился, перешел улицу и заколотил в дверь. Один телефонный звонок, и дело сделано. Изнутри не раздавалось ни звука. Он толкнул дверь и обнаружил, что она заперта. Может быть, тут все умерли? Может быть, уже вообще никого не осталось в живых? Придется вламываться. Таннер сходил к мотоциклу за отверткой и вернулся к двери. Выстрел и звук двигателя он услышал одновременно. Таннер быстро повернулся и стал спиной к стене, сжав в руке гранату. «Стой!» — раздалось из мегафона на подъехавшей машине. «Стреляем без предупреждения!» Таннер покорно поднял руки на уровень головы. В машине было двое полицейских, и тот, кто сидел на месте пассажира, нацеливал в живот Таннера револьвер. «Ты арестован!» — объявил он. Водитель вылез из машины, обогнул ее спереди и медленно приблизился, позвякивая наручниками. «Ну-ка, давай ручки!» И Таннер протянул ему чеку от гранаты. Полицейский тупо уставился на нее, и в его глазах вспыхнул ужас. «У него бомба!» Таннер криво улыбнулся. «Заткнитесь и слушайте. Или стреляйте, и тогда вместе отправимся на тот свет. Мне надо добраться до телефона. Ящик на багажнике мотоцикла полон сыворотки Хавкина. Я привез ее из Лос-Анджелеса. По долине на мотоцикле? Моя машина сдохла на полпути от Олбани, как и те ребята, которые хотели меня остановить. А теперь заберите лекарство и доставьте его куда следует. Как вы себя чувствуете, мистер? Мне не здоровится. Таннер выдавил улыбку. Пока держусь, но рука устала. Он вытащил из куртки письмо и передал ему полицейскому с наручниками. Моя амнистия выдана Калифорнией на прошлой неделе. Полицейский открыл конверт и вытащил бумагу. Похоже на правду, произнес он. Выходит, Брейди доехал? Брейди мертв, оборвал его Таннер. Слушайте, мне плохо, сделайте что-нибудь. О боже, держите ее крепко. Садитесь в машину, сейчас мы только снимем ящик. Это одна минута. Потом подскочим к реке, а вы бросите ее туда. А пока держите ее изо всех сил. Они отвязали ящик с лекарством и поставили на заднее сиденье. Правое переднее стекло опустили, и Таннер сел рядом с водителем, высунув руку наружу. Взревела сирена. Боль постепенно распространялась по всей руке до плеча. Как приятно было бы разжать пальцы. Где вы тут держите свою поганую реку? Еще чуть-чуть, осталось совсем немного. Спешите, выдавил Таннер. Заедем на мост и бросайте как можно дальше. Проклятье, у меня нет сил. Жми, Дерри! Я жму, кретин, но мы же не на крыльях. Дурно. Я, кажется, вырубаюсь. Машина влетела на мост и с диким скрежетом остановилась. Таннер не успел открыть дверцу, как оба полицейских были уже около него. Он пошатнулся, и они подхватили его, подвели к ограждению. По-моему, я не... Он выпрямился, отвел руку назад и швырнул гранату. Далеко внизу раздался взрыв, и вода забурлила. Полицейские вздохнули, а Таннер хрипло рассмеялся. «Со мной все в порядке». Я вас просто подкалывал. Ох ты! Потом он упал, и в свете фонарей они увидели, как разлилась по его лицу мертвенная бледность. Когда весной, в день открытия памятника черту Таннеру, заметили, что на постаменте выцарапаны непристойные слова, никто не догадался спросить у очевидного виновника, зачем он это сделал. А на следующий день было уже поздно, потому что он исчез из Бостона, не оставив своего адреса. Одну из украденных в тот день машин в городе никогда больше не видели. Бронзового Таннера на бронзовом Харли почистили и вновь спрятали под покрывалом, дабы сохранить для грядущих поколений. Но ветер, гуляющий по городской площади, все равно заносит его грязью, и небеса выливают на него нечистоты.